Люди создали свой разум тем, что трудились. Труд немыслим без руководства разума, но и разум не может родиться без труда. В то же время оба они, разум и труд, не могли бы стать тем, чем являются сейчас. Без третьего соучастника этого великого дела, без языка. Ненужная зверю способность «язык» оказалась необходима человеку. Вот ее и создал человеческий, совсем особенный, осуществляемый не в одиночку, а целым обществом – совместный труд. Голос или рука. Вот только что мы с вами старались представить себе, как в мире родился человеческий язык. Мы узнали, он был создан трудом. Но можно задать себе новый вопрос – а какой именно язык? Странный вопрос. Очевидно, тот, которым и мы сейчас пользуемся. Умение, издавая звуки, помните Куприна, выражать свои мысли, способность, слушая эти звуки, понимать мысли другого. Разве есть еще какие-либо иные формы или виды языка? Разве они существовали когда-нибудь? Разве, наконец, они возможны? Много лет назад Ломоносов писал: кроме слов, можно было бы мысли изображать через разные движения очей, лица, рук и прочих частей тела, как пантомимы на театрах представляют. Соглашаясь, что такой мимический язык был бы неприменим в темноте, неудобен во время работы, когда руки заняты, Ломоносов все же считал его существование теоретически возможным. Казалось бы, очень логично. Лет 70 назад известный советский языковед Марр выступил с теорией прямо противоположной. По Марру человечество начало именно с жестового, ручного, как он его назвал, языка. Много тысячелетий люди и не знали другого, и звуковая речь появилась на целой эпохе позднее, когда ручной язык, превратившийся уже в сложную и развитую систему, начал не способствовать людям в их движении вперед, а наоборот затруднять его. Звуковая речь как бы заменила своего старшего брата ручной язык. Впрочем, его можно было бы с этой точки зрения счесть и ее отцом. Звуковая речь как бы постепенно выросла из языка жестов, сохраняя в себе многие его черты. Одно время эта гипотеза Марра пользовалась успехом. Позднее она была подвергнута резкой критике. Теперь языковеды нашей страны твердо убеждены, что дело началось не с кинетического ручного языка, а непосредственно со звукового. Язык жестов никогда не был самостоятельной системой передачи мыслей от человека к человеку. Как и сегодня, даже в самой глубокой древности движение рук, мимика лица только сопутствовали речи звучащей, были ее верными, но скромными помощниками. Возникает вопрос, а почему это так произошло? Что, какие-нибудь нерушимые законы природы делают вовсе невозможным возникновение не связанных со звуком способов сообщать друг другу внутренние переживания и мысли? Или можно допустить, пусть на какой-либо другой планете, в иных условиях, существование живых и разумных существ, общающихся не с помощью звуковых волн, а иначе, действуя не на слух, а на зрение, осязание или даже обоняние собеседника? Вопрос не очень простой. Мне случалось встречать товарищей, считавших самую его постановку чем-то неправильным и антинаучным. Где нет звуковой речи, утверждали они, нет и не может быть никакого разговора о языке. Даже писатель-фантаст не вправе воображать себе такое. В то же время другие недоумевали, почему, собственно, невозможен хотя бы тот же марровский ручной язык. Даже мы сейчас постоянно жестикулируем, говоря, и желание придать своей речи выразительность и яркость. Есть народы, особенно из числа южан, которые вообще не умеют разговаривать, не размахивая руками. В одном романе 20-х годов молодой египтянин или сириец Гоха, впервые столкнувшись с европейцами, составил себе о них очень нелестное представление. Его раздражало, что те, даже споря, совсем не производили никаких жестов. Ему было тяжело, неудобно беседовать с ними. Эта неподвижность казалась ему противоестественной. Так нам с вами кажется неприятной брюзгливая манера говорить, не разжимая губ. А впрочем, что рассуждать о пустяках?